Глава 17. Антону Даниловичу Прыткову было 35 лет. Он уже 10 лет жил отдельно от родителей, даже в другом городе, в квартире, которая перешла ему от умершего дедушки по материнской линии. Он давно стал самостоятельным человеком и прекрасно справлялся с бытовыми обязанностями самостоятельно. Единственное, в чем Антону не везло, это в личной жизни. Первая девушка, в которую он без памяти влюбился, прожила с ним 2 года и ушла к его более удачливому в финансовом плане другу. Жила она легко и весело, везде находя для себя выгоду. А вот Антону после ее ухода было не до смеха. Пару лет он даже общаться ни с кем не мог, ходил как тень с опущенным взглядом в пол. Зато потом у него появились другие девушки. Они пошли просто косяком, и ни одна долго не задерживалась. И все-таки он женился, завел, так сказать, семью. У медиков часто случаются профессиональные браки, ведь у них мало свободного времени. Но Антон от жены гулял. Как-то он закрутил роман с Глорией. Это продолжалось достаточно долго. Глория вела себя иначе, чем другие девушки, которые пытались предъявить на него какие-то права. Она была очень свободная, очень веселая и легкомысленная. С Глорией Антон словно бы вернулся в прошлое и вновь окунулся в самые искренние переживания своей первой любви. Отомстить ей и бросить ее он не мог, потому что нельзя бросить и потерять то, чем не обладаешь. Глория никогда не звонила ему сама, часто не хотела оставаться на ночь до утра, ничего не требовала. А Антон только о ней и думал. Он уже начинал сходить с ума от ревности. На его предложение сходить куда-нибудь и провести вечер вместе она легко соглашалась, веселилась, наполняла его жизнь радостью, а потом так же легко вновь ускользала от него. Известие о ее смерти поразило Антона в самое сердце. Он снова испытал настоящий шок, от которого, как он подозревал, уже не оправится никогда. Он не понимал, за что ему такая карма – влюбляться в женщин, которые уходили от него навсегда. Несколько последних дней он пил, просто заливал свое горе алкоголем. Казалось, свет погас в его глазах. Дрожащими руками он натянул на себя одежду, нащупал деньги в карманах и вышел из дома за очередной порцией спиртного. На улице он не мог не заметить высокую и очень яркую женщину с длинными светлыми волосами. На ней было короткое платье золотого цвета, плотно сидящее на фигуре. Изящные тонкие руки и туфли на шпильках выглядели солнечными лучиками, которые исходили от ее золотого платья и волос. Женщина катила по асфальту розовый чемодан. «Ой, гражданин, можно вас на минуточку? Вы не очень торопитесь?» «Да», — остановился Антон, слегка прищуриваясь, отрезив глазах. «И не поможете мне?» «Да». И женщина защебетала тонким нежным голосом, переминаясь с ноги на ногу. «Я приехала сюда по совету подруги. Она уверяла, что здесь милое райское местечко, что здесь не так много отдыхающих и чистое море, что здесь живут трудолюбивые и зажиточные люди. И мужчины тоже», — засмущалась женщина. «А мне, как одинокой даме, этот вопрос весьма интересен. И вот я очень хочу найти жилье. Вы такой симпатичный молодой человек. Не знаете ли кого, кто бы тут сдавал жилье? А может, вы сами сдаете?» — намотала женщина длинный локон на свой изящный пальчик. «Жилье?» — выдавил из себя Антон, чувствуя сильную тошноту и головную боль от ее щебетания. «Нет, знаете, я этим не занимаюсь. И не знаю таких людей. Извините». Он попытался пройти мимо нее, но женщина застучала своими высокими шпильками вслед за ним. «Постойте, молодой человек, меня Яна зовут, а вас?» «Антон». Яна протянула ему руку, словно для поцелуя, и подняла ее к его губам повыше. Но Антон взял ее руку, развернул, опустил и слегка пожал, явно намереваясь пойти дальше. «Антон, подождите! А не подскажете, где здесь можно перекусить? Я с дороги, я устала. Вы знаете, не смотрите, что я худая. Я совсем не вегетарианка. Я очень даже мясоед. Шашлык, стейки — это мое. Всегда уважала свининку, но без жира. А в последнее время распробовала баранинку. Это же очень вкусное мясо. Его правильно выбрать и правильно подобрать специи и травы. И пальчики оближешь. Что с вами?» Антон резко наклонился в сторону, и его вырвало. «Извините». Только и успел он прошептать убегающей со своим розовым чемоданом женщине, больше похожей на голливудскую диву, чем на приезжую, отдыхающую в их глубинке. Антон какое-то время постоял, упершись лбом в ствол дерева, старого пирамидального тополя, словно относился к тем людям, которые черпают энергию от разных видов деревьев. На самом деле он просто унял приступ тошноты и немного раздышался. Потом он все же доковылял до магазина и купил себе водки. Возвращаясь назад через парк, он, как всегда, остановился у скамеек со столами, за которыми мужчины играли кто в шахматы и шашки, кто в карты, а кто и в домино. В общем, кто во что гораст. Антон Данилович любил играть в карты, а иногда отдыхал за партией в домино. «Привет, Антон!» – поздоровался один из мужиков. «Что-то тебя не было несколько дней». «Да, я...» – махнул рукой Антон Данилович, так и не закончив фразу. За столом суетилась женщина в возрасте, одетая в длинную мятую юбку и трикотажную кофту, которая уже давно потеряла форму, да и карманы у нее были отвисшие. Полуседые волосы были заколоты дешевыми невидимками, а во рту с одной стороны сверкал золотой зуб, а с другой зияла черная дырка. Отсутствовали два зуба, и это было заметно даже при разговоре, словно у нее во рту встретились богатство и нищета. «Давайте, давайте сыграем. Нам как раз вот вас и не хватает. Можно в покер, можно в подкидного», — предложила женщина, покашливая. «Она неплохо играет. Это Зина, а это Антон». Один из мужчин представил их друг другу. «Давай, садись, срежемся». «По 500 рублей ставим», — предложил кто-то. «Нет, я играю на желание», — заявила женщина, плотоядно глядя на Антона. «Если он мне проиграет, пусть выполнит мое желание». В рядах игроков раздался гул. «Ну, Антоха, ты попал. Давай, давай, что там будет за желание, мы все посмотрим». «Нет, извините», — отшатнулся от них Антон. «Я не очень хорошо себя чувствую. Мне надо поправить здоровье. Я пойду». Он отделился от их группы и тенью поспешил в сторону своего дома. «Облом, Зина. Давайте сыграем с нами. Мы готовы выполнить любое ваше желание», — засмеялись мужики. Лечение Антона Даниловича прошло не самым лучшим образом. Это как если бы он принял лекарство, но с передозировкой. Выпив водки, Антон на пару часов отрубился, в чем был на диване в гостиной. Очнулся он с тяжелой головой от назойливого дверного звонка. «Господи, ну кому там еще что надо?» — выругался он и, вставив ноги в тапки, пошаркал к двери, которая, как оказалось, была еще и не закрыта. На пороге стояла женщина средних лет, в очках, со строгим лицом и в рабочем комбинезоне. «Меня зовут Александра Ивановна, я из ЖЭКа. Мне необходимо проверить у вас трубы», — сказала она, нервно тряся какой-то папкой для пущей убедительности. «Какие трубы? У меня лично трубы горят». Женщина захлопала ресницами в знак непонимания. «Газовые трубы, водосточные», — уточнил Антон, отступая внутрь и давая работнице ЖЭКа войти в квартиру. «Газ, водосточные», — ответила Александра, нервно озираясь на него и смотря, как он закрывает входную дверь. «Значит, ванную хочешь?» — спросил Антон, засучивая рукава. «Ну хорошо, идем. Я бы предпочел тебя придушить, но могу и утопить. Мне без разницы». «Вы что, маньяк?» — взвизгнула Александра, медленно пятясь от него. «Нет, но похоже, что это ты, маньячка. Александра Ивановна или Зина или Яна? Как тебя там?» «Скорее всего, вообще настоящего имени не назвала», — прищурился Антон. «Что тебе надо от меня? На белую горячку ты не похожа. Хотя... Что ты преследуешь меня целый день?» И он попытался схватить ее. Женщина закричала и вывернулась из его рук. «Не трогай меня! Я все скажу! Я объяснюсь!» Антон осмотрел ее с ног до головы тяжелым взглядом. «А имя-то скажешь?» «Яна, честно, Яна меня зовут. Яна Карловна Цветкова. Я стоматолог. Тоже медик, твоя коллега, если так можно сказать». Прижала она худые руки к груди. «Иди на кухню», — кивнул ей Антон и сам пошел в пищеблок. Налил себе стакан холодной воды из-под крана и залпом его выпил. Яна вытащила свою косу из-под воротника робы и ослабила ворот. «Как ты меня узнал? Я в совершенстве владею профессиональным макияжем. Никто никогда не рассекречивал», — хлюпнула носом Яна. «Воды будешь?» — спросил ее Антон. «Из-под крана? Нет уж, спасибо. Имей в виду, есть люди, которые знают, что я сюда пришла», — предупредила его Цветкова. «Наверное, твои гримеры?» — усмехнулся Антон. «Ладно, кофе поставлю». Щелкнул он кнопкой электрочайника. «Две ошибки ты допустила. Во-первых, я патолога-анатом. Я любого человека по косточкам и форме черепа вижу и запоминаю. А зовут тебя случайно не Гитлер, борец за чистоту расы?» «Нет, я не с этой целью интересуюсь формой черепа. Это чисто профессиональное». «А вторая ошибка?» – заинтересовалась Яна. «Я смог тебя очень хорошо запомнить и разглядеть в первом образе. И потом уже только понял, что это тоже ты. Очень яркая и очень красивая. Если бы я впервые увидел тебя Зиной, любительницей игры на желание, а уже потом в образе Яны, я мог бы и не сопоставить. Тетю Зину, извини, не очень хочется рассматривать и запоминать». «Да, все смеются и плачут над игрой характерных актеров, а запоминают героев, потому что они красивые», — задумалась Яна, соглашаясь с ним. «Ты точно не мошенница и не актриса. Такие познания». «У меня мать актриса. Я все детство провела в театре, за кулисами», — пояснила Яна. «Ну, а теперь твоя очередь. Что тебе от меня надо?» «Версию, что воспылала страстью к тебе. Не поверишь?» «Нет уж, уволь». И Яна честно рассказала ему, для чего она здесь появилась. «Весь этот цирк для того, чтобы взять у меня анализ слюны?» — удивился Антон, ставя перед своей гостьей чашку с заваренным кофе. «Да у полиции что, крыша поехала?» Он взял чистую чашку, плюнул в нее и передал Яне. «На, приятного аппетита! Напрямую, что ли, обратиться нельзя было?» «Мы не с полиции. Действуем частным образом. Пока дождешься от них. Одну завтра кремируют, другой в тюрьме сидит без вины. Откуда мы могли знать, что ты сразу же согласишься сдать анализ?» «Вы серьезно решили, что я мог убить Глорию?» — спросил Антон. «Я любил ее. Страдал. Отец ее ребенка мог приревновать и...» «Я не могу быть отцом этой внематочной беременности», — прервал ее Антон. «Если ваш патологоанатом не ошибся по срокам беременности, у нас с Глорией в тот период уже не было близости, так что это исключено, и генетический анализ подтвердит мои слова. Но версия неплохая. Если кто-то был с ней близок, а она обратила внимание на другого мужчину, то ревность могла стать пусковым механизмом преступления», — сказал Антон. «Я буду только рад, если вы найдете того, кто убил Глорию, и он признается в этом». Что-то ты сам не очень в этом помогал. Ничего не обнаружил на вскрытии, ни беременности, ни наркотиков, ни снотворного. Я был уверен, что ее зарезали. И потом, как можно вскрывать и исследовать любимого человека? В глазах туман стоял. Я ничего особо и не исследовал. Моя вина, признаю. Почему не сказал, что не можешь работать? Тело отправили бы в город. Я в шоке был. Да и что говорить? Кто знал о нас с ней? Кому это интересно? Можете меня хоть арестовать. Мне все равно. Я неудачник. Закурил Антон, скрестив ноги. Яна внимательно посмотрела на него. Наверное, человек неудачник, когда он позволяет думать про себя так, прежде всего, самому себе. Сейчас тебе надо собраться и помочь найти убийцу, чтобы отомстить за смерть девушки. «Мне это Глорию не вернет», — флегматично проронил Антон. «Она бы с тобой не согласилась», — возразила Цветкова. Патологоанатом криво усмехнулся. «Ой, только не говори мне, что ее душа мается, что она смотрит сейчас на нас сверху и недоумевает. Почему не ищут моего убийцу? Ой, ой, ой! Не смеши меня, Яна Карловна. Я всю жизнь работаю в морге, и лично я в Бога не верю. Ей лично уже все равно. Но если я накосячил, то я готов ответить». «Я не обвинять пришла. Ты дал мне то, ради чего я пришла. Я ухожу». «Желаю удачи», — вяло сказал Антон на прощание.